Последовала короткая борьба. Молодой цыган бросил винтовку и вцепился в ремень. Наушники вывалились из ушей, и Джанель услышал Rolling Stones, поющих «Под моим большим пальцем». Парень начал хрипеть, сопротивление его ослабло и вскоре прекратилось. Джанель давил еще 20 секунд, потом отпустил. «Я же его не собирался приканчивать», — пояснил он Билли. «И оттащил в кусты. Парень был красив, хорошо физически развит, на вид года 22 в джинсах и сапогах Динго». По описаниям Билли, Джанель решил, что это Сэмюэл Лемке. Билли с ним согласился. Джанель нашел дерево приличных размеров и использовал липкую ленту, чтобы привязать цыгана к нему. «Звучит глупо, что ты кого-то привязал скотчем к дереву, но это пока кто-нибудь с тобой такого не проделает. От него не освободишься. Скотч — очень прочный материал. Так и проторчишь привязанным, если никто не освободит. Его не разорвешь и не размотаешь сам». Джанель отрезал нижнюю часть рубашки Ленке, затолкал ему в рот и заклеил скотчем. Потом я перевернул кассету в плеере, включил и засунул ему наушники обратно в уши. Не хотел, чтобы он скучал, когда очухается. После этого Джанель пошел дальше вдоль дороги. Он был такого же роста, что и Ленке, а потому решил рискнуть и подойти к следующему часовому, до того, как тот обнаружит неладное. Время было позднее, а итальянец за последние 2 суток поспал урывками всего 2 раз. Надо было поторапливаться, пока в сон не начал клонить. «Когда не доспишь, можешь все дело испортить», — заметил он. «Одно дело в монополию играть, а другое — иметь дело с людьми, которые убивают и пишут у тебя на лбу куриной кровью слова. Тут и самому можно ненароком концы отдать. Вот я такую промашку и сделал. Просто повезло, что мне с рук сошло. Бог иногда прощает». Ошибка состояла в том, что Джанель не увидел 2-го охранника, пока не прошел почти мимо него. 2-й оказался в тени, а не на дороге, как Лемке. Причем укрылся не ради конспирации, а ради удобства. «Этот 2-й не только слушал плеер Уокмана», — сказал Джанель. «Он просто крепко спал. Шивый сторожа, но чего другого и ожидать от гражданских? К тому же они, видно, решили, что я серьезные угрозы для них не представляю. Когда веришь, что угроза серьезная, зевать не станешь, даже если давно не спал». Джанель подошел к спящему часовому, выбрал у него на голове подходящее место и треснул его как следует прикладом автомата. Удар был как ладонью по столу. Парень, который сидел, прислонившись к дереву, завалился на бок. Джанель наклонился и пощупал пульс. Цыган был жив. 5 минут спустя итальянец поднялся на невысокий холм. Слева на склоне открылось большое поле. Метров в 200 Джанель увидел круг автомашин. Костра в ту ночь не жгли. Кое-где в окнах фургонов светился слабый огонек. Только и всего. Джанель предпочел ползти с холма по-пластунски, держа автомат впереди себя. Нашел груду камней, которые годились как укрытие и огневая позиция. Весь лагерь хорошо просматривался, и прицеливаться было удобно. Луна как раз начала появляться, но ждать ее я не собирался. К тому же я хорошо все видел, до них было 70 метров. Большой аккуратности мне не требовалось, да и калашников не для такой работы. Все равно, что топором удалять аппендицит. Автоматом хорошо пугать, но я их напугал как надо. Спорить готов, они наделали лимонаду в постели, но только не старик, а этот тертый калач Уильям. Твердо уложив автомат, Джанель набрал воздуху, прицелился по передним колесам фургона с единорогом. Слышны были цикады, бульканье какого-то ручейка поблизости. Где-то за темным полем крикнул казадой. И прежде чем он начал второй куплет своей ночной песни, Джинели открыл огонь.